Дорогие коллеги, русский язык не просто велик и могуч. Уважение к русским интонациям дает здоровье, неуважение – болезнь. Вокруг каждого из вас существует микроволновая аура, модулированная ментальным, то есть осознаваемым спектром частот. Микроволновая медицина определяет этот спектр частот, диагностирует вас и лечит. Нормальный спектр трехчастотный, он содержит реп-частоты 3-4 Гц, секундные частоты и частоты с периодом 3-5-7 секунд, то есть умные частоты. Именно умных частот нам, как правило, и не хватает. И вот от телевидения, особенно от спортивных передач, ну и от телепузиков тоже, но от спортивных, надвигается серьезнейшая болезнь. Когда вы смотрите спортивные мероприятия, вы эмоционально напряжены, вы реагируете на комментарии. И вот вместо великого грузина Коте Махарадзе с вкуснейшим грузинским акцентом: «Когда Муртаз Курцилава подбирается сзади, это всегда опасно!» Возник новый комментатор, блестящий специалист, изумительно ведет эпические передачи, он становится дьяволом в комментарии. Это с замечательным сочным голосом Твалтва. «Начну шанхайскими докерами 30-х годов», мне сказал отец. Потом будет он инаугурационная речь Джона Кеннеди, а потом Твалтва. Итак, «You want to know want you? Dear fellow citizens, we are there today, not a victory of party, but a celebration of freedom. The world is very different now. For man holds in his mortal hand». Батистута отдает мяч. Гуси-гуси, до свидания. Вот идет размывание спектра слушателя. Утром болит голова и, повторяю, тянет к пьянке, к наркотикам. Посмотрите мои сайты. Твалтвардзе не автор этой беды. До него идеологом и главным организатором вот этого безобразия был некто Кривохарченков. Вот он только так вел передачи, когда он в баскетболе вел на пару репортаж с гомельским сыном, он повторял слова Гомельского в ритме этого безобразия. В теннисе так действует некто Боровский. Но если Твалтвардзе специалист, я почему Боровскому позволяет вести теннис? То есть давайте избежим интонационной импотенции в русском языке. Давайте не будем бэкать и мекать. Давайте будем уважать великих, того же Николая Озерова. Чувство паузы – величайшее чувство режиссера. Давайте будем строить трехчастотную ритмику паузы. Кстати, был пример, когда Жириновский, который, в общем-то, не очень люблю и никогда за него не голосовал, который абсолютно лишен музыкального слуха, возрос благодаря изумительнейшему чувству ритма. Если вы хотите выздороветь, слушайте Жириновского. Вот на телевидении присутствовали наши лучшие режиссеры. Захаров, Рязанов, Розовский, другие. Жириновский излагал свою традиционную жириновскую чушь, но ритмикой вынуть режиссеров начать спорить с чушью, вместо того, чтобы довести ее до абсурда. Это была блестящая победа Жириновского над всем сонмом наших великих режиссеров. А вывод: уважайте и исправляйте свою ритмику и сверяйте ее с ритмикой великого русского языка.